а не того юнца, которым я был 15 оборотов назад. Я, Флар, бронзовый всадник, предводитель Вейра, уверен в этом». Он увидел, как в глазах Лесы мелькнула тень сомнения, но почувствовал, что его аргументы начинают ее убеждать. «Однажды ты поверила мне», — мягко произнес он, — «когда я обещал, что ты станешь госпожой Вейра. Ты поверила, и теперь...» Он обвел широким жестом зал архивов, как доказательство своих слов. На губах Лесы мелькнула слабая улыбка. «Я пошла за тобой потому, что не знала, как жить дальше, что мне делать после того, как я увидела Фекса мертвым у моих ног». Флар отодвинул в сторону толстый журнал и, облокотившись на стол, подался к девушке. Глаза его сверкнули. «Верь мне, Лесса, пока не появятся факты, реальные факты, а не рассуждения, способные разрушить твою веру. Я уважаю твои сомнения, в них нет ничего плохого. Сомнения иногда ведут еще к большей вере. Подожди до весны, и если к тому времени не упадут нити...» Он пожал плечами. Лесса долго смотрела на всадника, потом медленно склонила голову в знак согласия. Флар постарался скрыть вздох облегчения. Лесса, как убедился Фекс, была безжалостным противником, но она могла стать и мудрым союзником. «А теперь вернемся к нашим скучным записям». Он улыбнулся девушке. «Они, знаешь ли, многое говорят мне о месте, времени, длительности атак нитей. Но ты же искал сроки, когда начнется их падение. Во всяком случае, не сейчас. Когда держится такой холод, нити становятся ломкими и превращаются в пыль, которую сносит ветер. Сейчас они безвредны, только в теплом воздухе жизнеспособны и смертельно опасны. Посмотри». Флар, сжав кулак, развел их в сторону. «Моя правая рука — алая звезда, левая — перн. Алая звезда вращается в противоположном нам направлении и очень быстро». Он покрутил кулаком, приподняв его. «Откуда ты знаешь это?» «Из схем, вырубленных на стене форт Вейра. Вспомни, форт — самый первый Вейр». Лесса кивнула. «Итак, звезда проходит около перна, и нити срываются вниз волнами, каждая из которых падает в течение 6 часов. Они следуют друг за другом с интервалом в 14 часов. Атаки продолжаются по 6 часов. «Да», — кивнул Флар, — «когда алая звезда ближе всего к нам». Он начал рыться в листах пергамента на столе, и какой-то предмет с металлическим звоном упал на каменный пол. Лесса с любопытством потянулась к нему. В ее руках оказалась тонкая блестящая пластинка. «Что это?» Она провела пальцем по четкому рисунку на одной стороне пластины. «Не знаю. Фнор привез это из форта». Пластинка была прибита к крышке сундука с записями. Фнор подумал, что на ней может оказаться что-то важное, и прихватил с собой. Он сказал, что такая же пластинка врезана в каменную стену под чертежом с алой звездой. Лесса вертела пластинку в руках, пытаясь разобрать древние письмена. «Начало тут вполне понятное. Отец отца матери, который навечно отбыл в промежуток, сказал, что знает ключ к тайне. Мысли явилась к нему в час сиесты, и он произнес то, что произнес. Арениус? Эврика! Микориза!» «Да тут полная бессмыслица!» — фыркнула Лесса. «Сиеста и эти три последних слова? Таких ведь нет в перницком языке!» «Я размышлял над этим текстом», — сказал Флар, бросив взгляд на пластинку, словно хотел еще раз убедиться в правильности своих выводов. «Отбыть навечно в промежуток значит умереть, так? Люди не улетают туда навсегда по своей воле. Значит, перед нами предсмертные слова, послушно записанные правнуком, который, к тому же, не слишком хорошо владел стилом. Написать в час сиесты вместо в час смерти...» Он снисходительно улыбнулся. «Что касается остальной части надписи, которая идет после этой нелепицы, то она, как всякий предсмертный бред, раскрывает тайны, хорошо известные нам. Читай дальше. Извергающие пламя и огненные ящерицы, способные уничтожать гифы. Итак, Квик, Эрат, демонстрандум. Что и требовалось доказать.